Глава 111. Крахтаджента, часть 2. Появившаяся уродливая масса имела вид скорпиона. Но это не скорпион. По всему 10-метровому телу были расположены многочисленные человеческие лица, которые кричали в агонии, моля о помощи. Также благодаря множеству человеческих ног, напоминавших реснички, это странное существо могло скользить по земле и совершать различные движения. Над телом располагалась лягушачья голова, и именно оттуда раздавались различные звуки. Кроме лягушачьей головы, на нем росло множество рук, каждая из которых держала железные шары, цепи, огромные топоры и другие виды оружия тяжелого типа. Я бы назвал это ужасом. В следующий момент это существо с оружием на руках набросилось на одного из гигантов. Обычно черный мех гигантов защищал их от повреждений. Однако, когда множество оружия поразило гиганта, его тело, несмотря на все тщетные попытки защищаться руками, мгновенно превратилось в фарш плоти. Затем это существо подошло к нему и, разъянув свой большой рот, съело. Размеры гиганта не являлись проблемой для этой твари, ибо ее рот был схож с крокодильем. Я даже поверил на мгновение, что кто-то призвал это существо для защиты людей. Но, к сожалению, этот мир не столь добрый, как хотелось бы. Затем эта масса потянулась к испуганным людям и принялась щелкать их как орешки. Вот церковь и показала свое истинное лицо. Иррациональность ситуации зашкаливает до небес. Паника здесь вполне уместна, ведь увидев такое, любой бы дал дёру. Когда люди стали разбегаться на все четыре стороны, чудовище внезапно заговорило неторопливым голосом. «Это тело всегда голодное и не может насытиться». Так непринужденно произнеся эти слова, невообразимая тварь стала глотать людей. Из-за голода он все больше и больше их пожирал. В это время оставшиеся в живых гиганты атаковали чудовище. Но точно так же, как и люди, бежавшие в сторону церкви, они оказались в желудке лягушки. Мне кажется, или количество лиц, кричащих в агонии, на его теле увеличилось. Этот кусок мяса постоянно хихикал, поедая людей и гигантов. «Кьон!» Немало мыслей крутилось в моей голове, пока обеспокоенный крик Понты не заставил меня посмотреть вниз. «Извини, Понта!» Группа бронированных скелетов, преследующих людей, появилась на площади. Кажется, только ради того, чтобы стать обедом для монстра. «Достаточно. Я оценил силу врага. Даже тигриные племена не смогут дать ему отпор. Придется воспользоваться шансом, что он меня не видит». Я поднял меч Святого Грома, и бледные огоньки стали собираться вокруг лезвия. И вот момент истины, я совершаю взмах. «Меч правосудия!» В это время монстр был занят едой, поэтому я подумал, что смогу убить его одним ударом. Несмотря на то, что я вложил достаточно силы в атаку, чтобы войти в его тело, он моментально среагировал, когда под ним появился магический круг. В итоге меч, не попав в цель, просто возвысился в сторону неба. Это чудище способно на такие движения? Блин, неудача. Проклиная себя, я попытался снова атаковать. Но она обнаружила меня быстрее, чем ожидалось. Огромная туша моментально повернулась в мою сторону. «Каждого, кто пойдет против меня, я съем!» Пока она проговаривала эти слова, ее ноги двинулись. По извивающейся траектории в мою сторону меня раскрыли. Множество рук появилось из спины монстра и попыталось меня превратить в фарш. «Небесный щит света!» Я, держа щит в руке, активировал защитное умение. Обивая одну атаку за другой, я, выждав момент для контратаки, нанес по монстру удар мечом. Поскольку тело чудовища состояло из кусков мяса, оно было не столь защищено, из-за чего регулярные атаки наносили ему колоссальный урон. «Дерзость! Какая дерзость! Дерзость!» После этих слов атаки монстра ужесточились, и он стал плотно налегать на меня своим телом, пытаясь задавить массой. Когда я воспользовался магией перемещения, чтобы уклониться от его атаки, он потерял меня из виду. Все его тело задрожало. Чудище принялось меня искать, полностью разворачивая свое тело. То есть со спины он не мог видеть. Этим-то я и воспользовался, активировав еще одно умение и направив его на спину чудовища. Я снова поднял меч и применил другое умение. Быстрое, но с меньшей площадью атаки. «Удар небесного меча!» Подняв свой небесный меч над головой, я взмахнул им вниз. после чего луч света полетел по прямой линии в монстра, сдувая ноги монстра, поддерживающие его тело. Дальше проследовал громкий вопль. К сожалению, он сразу же исцелился и повернулся ко мне лицом. Его движения настолько противные. Чудовище неоднократно проклинало меня, пока готовилось к следующей атаке. «Плохой! Плохой! Так раздражает! Кто ты такой?» Одновременно неся бред, монстр без остановки атаковал меня. Я уклонился от шквала атак и вновь использовал удар небесного меча. Однако мне удалось уничтожить лишь несколько ног, так как чудовище вновь уклонилось от атаки. Хуже всего то, что поврежденная плоть начала пузыриться, и вскоре новые ноги отросли на месте старых. Регенерация монстра была не такой быстрой, но и медленной ее не назовешь. В игре против аналогичных существ, обладающих той же способностью, как этот монстр, обычно сражались с группой. Одни не давали ему регенерировать, в то время как другие продолжали атаковать врага. Но, увы, я тут один. Словно сражался против главного босса подземелья. Суть моей тактики заключалась в том, что мне необходимо постоянно атаковать этого монстра и одновременно подавлять ее регенерацию физическими повреждениями. Я уже уничтожил несколько его рук, но их количество не собиралось уменьшаться. Все идет не по плану. Может, мне следует отступить и подготовить иную стратегию? Тьма уже покрыла этот район, поскольку сумерки уступили место ночи, ограничивая эффективность магической передачи. Увы, хоть я не хочу часто это использовать, но мне придется. Я с помощью магии перемещения отдалился от него. «Понта, прости, но тебе придется ненадолго покинуть это место. Все для твоей же безопасности». «Кьюн? Кьюн!» Понта на мгновение удивилась моей команде. Однако затем она слезла с моей шеи и, используя магию ветра, улетела. Это было к лучшему. После этого я повернулся к монстру. Собравшись с духом, я впервые после прибытия в этот мир призывал его. «Выходи, хранитель вечности! Айон!» Передо мной появился магический круг и механический часовой механизм. Из них появилась гигантская змея с головой льва. Она медленно свернулась вокруг моих ног и поползла по моему телу. Когда этот Айон добрался до моего плеча, она открыла рот, чтобы показать свой острый набор клыков, и сделала большой кусь. В это же время змеевидное тело превратилось в странный узор, слившись с моей броней, из-за чего я покрылся каскадом цветных огоньков. Заклинание призыва Айон считалось одним из магий высшего уровня, которую можно было только сотворить. Его довольно уникальная и специальная способность позволяла мне заморозить свое текущее состояние тела в течение 3 минут с момента призыва. 3-минутное замораживание было трудно объяснить. Короче говоря, мое текущее состояние тела оставалось неизменным, независимо от того, что случится со мной в течение следующих 3 минут. То есть ХП не уменьшался, даже если мне нанесли огромный урон. Мана оставалась на таком же уровне, даже если я использовал затратные заклинания. В итоге я получил неуязвимость и безграничный запас маны. Однако это не означало, что заклинания легко приобрести. Во-первых, для этого нужно, чтобы призыватель достиг высокого уровня. Даже преодолев все трудности, он фактически не мог пользоваться заклинанием. Основная проблема заключалась в том, что заклинатель не мог пользоваться 2 активными призванными существами. Кроме того, затраты маны на призыв Айона были невероятно высоки. Существовала вероятность умереть от ее истощения. По этим причинам, единственный способ сотворить это заклинание состояло в том, чтобы использовать его в сочетании с классом, обладающим мощными навыками. Другими словами, необходимо иметь 2-й класс, который по уровню стоял бы наравне с классом призывателя. К сожалению, игра не позволяла использовать умения всех классов, которые игрок получил. К примеру, после получения класса призывателя, требуется получить его субклассы. «Я пригончу тебя! От тебя не останется даже пыли!» Я поднял меч и щит, когда многочисленные ноги чудовища направились ко мне. Хотя заклинание Айон должно защитить меня от любых атак, я не знал, как оно работает на самом деле. Самоуверенность может погубить, но игнорировать более мелкие атаки было разумной стратегией. Поэтому я позволил некоторым оружиям чудовища пройти через мою защиту. Я почувствовал лишь их небольшие касания. Похоже, призыв работает без проблем. Однако я не знал, сколько прошло времени с тех пор, как я активировал заклинание. Полноценных 3 минут уже явно нет. Будет плохо, если я не смогу выйти из-под натиска врага до окончания призыва. «Нечестивое запечатывание небесным мечом!» Я активировал один из навыков Небесного Рыцаря, из-за которой мой меч засветился. Я принялся размахивать мечом, удерживая натиск врага. Вскоре полоса света, излучавшегося от лезвия меча, начала сжигать часть тела монстра. Видимо, мой навык плохо влиял не только на нежить, но и на монстра. Поскольку стратегия использования магических заклинаний была эффективнее, чем физические атаки, стоило бы продолжить. Однако я хочу воспользоваться кое-чем другим. Чудовище отступило, пытаясь защитить себя, но я продолжил его атаковать, не давая ни единого шанса перегруппироваться. «Умри! Уничтожение нечестивых!» Я активировал навык класса «Высший священник». Примечание переводчика. В предыдущих главах, где присутствовал Чарос, этот класс определялся как «Папа». И в небе над облаками, как лестница Якова, появился большой магический круг, откуда на монстра упал поперечный луч света. Чудовище закричало, а все его тело стало испаряться. Не выдержав боли, оно упало на спину как кирпич, убив нескольких живых гигантов. Также из-за этого рухнула часть стены церкви. Тем не менее, я не остановился. Я продолжал атаковать чудовище, чередуя навыками. Нечестивое запечатывание небесным мечом и уничтожение нечестивых. До тех пор, пока заклинание Айон не закончилось. К тому моменту монстр превратился в фарш плоти. Кьюн! Ха! Это было утомительно. Понта приземлилась на мою голову. Затем я осмотрел этот район. В этой битве церковь понесла большие убытки. Но вся вина лежит на появившемся монстре, поскольку тот безрассудно двигался. Это было неизбежно. Успокоив себя оправданиями, я посмотрел на труп чудовища. Я победил его. Но что это за мир? В любом случае, найти Ариану и Чиому важнее, чем любой мой из оставшихся без ответов вопросов. Когда я уходил, я почувствовал взгляды людей, смотрящих на меня с тени. Теперь я должен присоединиться к моим товарищам. Посмотрев на ночное небо, я положил меч на плечо и продолжил свой путь. Небольшая теория. Айон, божество восточных территорий Римской империи, почитался также многими персидскими сектами и астрологами. 1-3 век нашей эры. Это существо считалось сыном бога времени Хроноса. Призвав ее, Арк фактически превратился в бога на 3 минуты.